Мария Дюречкова. Дерево краса, живая вода и правдивая птица. Собрался раз молодой король прогуляться и пришел к одинокой избушке. Присел он на лавочку отдохнуть и вдруг слышит голоса из окошка. Заглянул в окошко, а там сидят на скамье три девушки и придут. «Кто знает, сестрицы, за кого мы замуж выйдем?» — говорит одна. «А то еще и в девках останемся». «Если б я могла выбирать, — говорит старшая, — я бы пошла за королевского повара. Вот была бы жизнь. Муж приносил бы мне каждый день лакомства из королевской кухни». «А я, если бы могла выбирать, — говорит средняя, — я бы пошла за королевского камердинера. Жила бы я как барыня, прохаживалась по дворцу и разглядывала королевские наряды». «А если б я могла выбирать, — говорит младшая, — я бы пошла за нашего пана-короля. Жили бы мы в любви и ласке, и со временем родились бы у нас дети, два мальчика и одна девочка. И были бы наши дети здоровые, как рыбки, проворные, как пчелы, и щедрые, как земля». Старшие сестры надулись. Она, мол, затем за короля хочет, чтобы быть над нами госпожой. Тут дверь отворилась, и вошел тот, о ком они говорили, молодой король. Поклонился он им по-кавалерски и говорит: «Слышал я, девушки, ваши желания, они мне по душе, и потому я постараюсь, чтобы они сбылись. Старший из вас выйдет за королевского повара, средний — за королевского камердинера, а младший станет моей женой и королевой». Так оно вскоре и случилось. Сыграли три свадьбы, и стали три сестры жить в королевском дворце. Теперь они могли бы быть довольны, ведь сбылось то, о чем они мечтали. Да только у старших сестер поселилась в сердце зависть. Не могли они стерпеть, что младшая сестра королевой стала. И вот какая беда вскоре случилась. Напал на ту страну соседний государь, и пришлось молодому королю идти на войну. На прощание просил он повариху и камердинершу позаботиться о королеве, которая вот-вот должна была родить, и никого чужого к ней не пускать. Пришло время, и родился у королевы чудесный мальчик. Но повариха и камердинерша выкрали мальчика, а вместо него подложили щенка. Да так ловко, что ни сама королева, ни слуги ничего не заметили. Ребенка они положили в корзину и пустили по реке. Пусть его вода унесет. А королю отписали на войну так, мол, и так. Родила королева не ребенка, а щенка. И все короля очень жалеют. Огорчился король, но все же написал, чтобы за королевой и за щенком этим ухаживали как следует. Вернувшись домой, король увидел жену печальную, но еще более прекрасную, чем прежде. Он все ей простил, и стали они снова жить в любви. Собралась королева родить во второй раз, а королю опять уходить на войну. Оставил он жену на попечении сестер и уехал с тяжелым сердцем. Пришло время, и родила королева мальчика, краше первого. Но сестры выкрали ребенка и подсунули вместо него котенка. И этого мальчика пустили в корзине вниз по реке, а королю отписали, что вместо ребенка родила королева котенка, и уже в городе над королем посмеиваются. Убитый горем король написал домой, что скоро вернется и разберется во всем, а пока велел за королевой и за котенком ухаживать как следует. Вернувшись с войны, король увидел, что жена его вдвое печальнее, но зато и вдвое краше стала, И опять он ей все простил, и снова они зажили в любви и ласке. Но только беда всегда приходит трижды. В третий раз собралась королева родить, и опять пришлось королю идти на войну. Оставил он жену на попечение сестер и с тяжелым сердцем покинул дом. Пришло время, и родила королева красавицу дочку. И снова злые сестры выкрали у нее ребенка, а вместо него подбросили трухлявое полено. Ребенка положили в корзину и пустили по реке. Пусть вода делает с ним, что хочет. А королю отписали на войну, что жена его родила вместо ребенка трухлявое полено, что возмущенный народ считает это позором для всего королевства, а про королеву, мол, все говорят, что она злая колдунья. Страшно разгневался король на свою молодую жену. Он уже и сам начал верить, что замешаны здесь злые чары. А когда вернулся домой, то осудил королеву на пожизненное заключение. Велел он построить для нее перед собором темницу с одним зарешеченным окошком и строго-настрого наказал, чтобы каждый, кто мимо пройдет, плюнул в это окошко. Так оно и стало. Год за годом томилась королева в темнице, и каждый прохожий или проезжий обязан был плюнуть в нее. Все решили, что это справедливая кара для женщины, которая вместо детей рожает всякую пакость. А тем временем оба сына королевы выросли и стали статными юношами, а сестра их стала девушкой, прекрасной, как маковый цвет. Ведь когда материны сестры побросали детей в воду, река их не обидела. Волны бережно передавали детей друг другу и выносили их к большому саду у реки. У тамошнего садовника детей не было, и он радовался, когда река вынесла на бережок сперва двух мальчиков, а потом и девочку. Скормил он их, воспитал, и отличные выросли дети. Здоровые, как рыбки, проворные, как пчелы. Стали ребята помогать своему названному отцу в саду. И в награду сад дарил им не только свои плоды, но и всю свою красоту. Проходили мимо путники, останавливались отдохнуть в тени деревьев. И все как один говорили, что нет равного этому саду на свете. А когда они видели в саду двух славных юношей и прекрасную девушку, то думали про себя, кто знает, то ли дети украшают сад, то ли сад украшает их. Однажды шла мимо сада старушка с клюкой. Вошла она в сад и залюбовалась. «Красивый, — говорит, — у вас сад, но есть на свете чудеса, которые сделали бы его еще краше». «Какие чудеса?» — спрашивают садовник и дети. «Да вот есть на свете дерево краса. Оно все вокруг себя украшает. А из-под дерева ключ пьет живой водой, и живет на том дереве правдивая птица. Она всю правду открывает». «Я пойду за этими чудесами и принесу их в наш сад, — говорит старший брат. — Только вы мне, бабушка, скажите, куда идти?» Старушка протянула руку, сорвала с дерева яблоко и подала ему. Оно, мол, дорогу покажет. А сама дальше пошла. Старший брат сплел венок из веток, дал его младшему и говорит: «Пока я жив, венок этот будет зеленый. А если он завянет, знайте, я попал в беду. И тогда, братец, поспеши мне на помощь». Сел юноша на коня, бросил перед собой яблоко, куда оно, туда и он за ним. Катилось, катилось яблоко вдоль реки и остановилось под горой, а там лежит старый человек с бородой до пят, а ногти у него длиной с аршин. «Добрый день вам, дедушка Длиннобород». «Здравствуй ты, королевич», — отвечает ему старик. «Что я королевич, Об этом мне ничего не ведомо. Меня река принесла, а садовник выпистывал. Ищу я на свете три чуда — дерево-красу, живую воду и правдивую птицу. Вы, дедушка, не подскажете, где мне их разыскать? — Нелегкое дело ты взял на себя, королевич, — говорит Длиннобород. — Не знаю, не знаю, под силу ляну тебе. Чудеса эти в заклятом замке, а кто туда хочет попасть, тому нельзя оглядываться по дороге, что бы вокруг ни делалось, оглянешься хоть раз. И пропал. — Ну, да уж я постараюсь, — сказал юноша, поблагодарил за совет и поехал дальше. Едет день, другой, третий, и видит замок на высокой горе, а путь к нему лежит через долину. Спустился юноша в долину, и тут зашипели на него змеи, с грозным рычанием стали кидаться на него волки, медведи и всякие другие звери. И вот что еще было. Со всех сторон окликали его голоса. То ласковые, то грозные. — Ты ведь молод и пригож, жаль, погибнешь не за грош. Злой конец тебя не минет, станешь камнем ты в долине. Слышишь грохот, видишь дым, не уйти тебе живым. И гул такой, словно валится со склонов срубленные деревья. Чуть было не оглянулся юноша, чтобы знать, в какую сторону отскочить, но удержался, вспомнил слова Длиннобородого. Что бы ни было, не оглядывайся. Вот он уже больше половины долины прошел, как вдруг раздался за ним нежный, милый голос. Таким голосом говорила мать, когда она ему во сне снилась. Говорит ему голос: «Как же ты попал сюда, сыночек мой?» Не утерпел он, оглянулся и в тот же миг превратился в черный камень. А дома брат и сестра то и дело поглядывают на венок. 2 дня венок был свежий, а на третий увял. — Эх, ну и растяпа наш братец не смог без меня справиться, — говорит младший брат. — Поспешу-ка я ему на помощь. Собрался он в путь. Перед отъездом тоже сплел венок из зеленых веток и сестре отдал, чтобы она знала, что с ним. Потом вскочил на коня и поскакал по следам брата. Приехал он к тому месту, где лежал старик с бородой до пят, с ногтями воршин. — Добрый день вам, дедушка Длиннобород. — И тебе того же, королевич. — Что я королевич, об этом мне ничего не ведомо. Меня река принесла, а садовник выпистывал. Скажите, дедушка, не проезжал ли здесь старший мой брат? Поехал он искать три чуда — дерево-красу, живую воду и правдивую птицу. — как же, проезжал. Я еще посоветовал, что ему делать нужно, только он не послушался. И то правда, до сих пор никому не удавалось в этот замок пройти. И он рассказал юноше, что с его братом сталось и как можно попасть в тот заклятый замок. Юноша поблагодарил его и поехал дальше. Попал он в ту же долину, пробился сквозь тьму тьмущую волков, медведей, змей и прочей нечисти. Слышал все мольбы и угрозы, но все шел и шел вперед, не оглядываясь. А как прошел он половину долины, сразу узнал среди множества камней своего окаменелого брата. Заплакал он, закричал громким голосом. — Ох, братец ты мой, несчастливый! И вдруг слышит за своей спиной: «Не плачь, братик, вот он я, живой и здоровый!» Обрадовался юноша, повернулся, чтоб поскорее обнять брата, и тоже стал черным камнем. А дома сестра глаз от венка не отводит. 2 дня был венок красивый и свежий, а на третий день увял, словно его морозом прибило. — Ну, братцы мои милые, — думает сестра, — видно, не обойтись вам без меня. Как садовник ее не отговаривал, не ходи, мол, пропадешь и ты на чужой стороне. Не послушалась она его, села на коня и в путь. Вскоре добралась она до горы, под которой лежал старик Длиннобород. Борода до пят, ногти воршин. «Добрый день вам, дедушка Длиннобород!» — поздоровалась она. «И тебе того же, королевна», — отвечает старик. «Что я королевна, о том мне ничего не ведомо. Всю жизнь я у садовника прожила, а к нему меня река принесла. Еду я искать своих братьев. Они у меня за тремя чудесами отправились, за деревом красой, за живой водой и за правдивой птицей. А у вас, дедушка, такая бородища, такие ногтища, вам из-за них и земли-то не подняться». Достала она ножницы и ловко остригла Длиннобороду ногти и бороду. Вздохнул старик, словно свалилось с него тяжкое бремя, и поднялся с земли. «Большую службу ты мне сослужила, королевна. Целую 1000 лет лежу я здесь и не могу умереть из-за силы в бороде. Сняла ты с меня проклятие. Наконец-то примет меня земля. Похорони меня здесь, как полагается, а потом поезжай за своими братьями». И он рассказал ей, что и как нужно делать, и главное, велел не оглядываться, что бы ни делалось вокруг. И еще дал ей волосок из своей бороды и сказал: «Коснешься им ворот заклятого замка, и они сами перед тобой распахнутся». С этими словами он закрыл глаза и умер. А девушка, как могла, вырыла могилу, похоронила его и отправилась дальше. Пришла и она в ту долину, за которой на горе заклятый замок стоял. Бросились к ней змеи и всякие звери, вот-вот разорвут, но она и не глядит на них, зна идет себе долиной. И разные голоса ее окликают, то словно издалека, то в самое ухо ей шипят: «Будешь, девка, плакать слезно, воротись, пока не поздно». А она все идет вперед, не оглядывается. Прошла она больше половины долины и увидела своих окаменелых братьев. Остановилась она, слезы покатились у нее по лицу. И тут слышит она за спиной: «Не плачь, сестричка, здесь мы живые и здоровые». Сестра на радостях чуть-чуть не обернулась, но все же удержалась и говорит: «Коли вы живы и здоровы, тогда подойдите ко мне, нельзя мне оборачиваться». Подождала она немного, никого и ничего. И тут она поняла, что это был обман. Пошла она дальше и пришла, наконец, к тому замку. Коснулась ворот волоском деда Длиннобороды, те распахнулись, и она вошла. Первым делом бросилось ей в глаза невиданное дерево краса. Листья на нем сверкали, переливались всеми цветами, а когда подул ветерок, зазвучали они на разные голоса, словно каждый листок играл на своем инструменте. А все вместе звучало волшебной, никогда не слыханной музыкой. На том дереве, на самой нижней ветке, висела золотая клетка, а в ней была птица. «Так ты и есть птица, которая все знает, всю правду говорит», — обратилась к ней девушка. «Тогда скажи, как мне братьев моих оживить?» Защебетала птица, словно на серебряной струне заиграла. «Набери, королевна, пенной живой воды и окропи ею своих братьев в камень обращенных». Осмотрелась девушка и увидела под деревом источник. Вода в источнике бурлит, пенится, ключом бьет. Набрала она этой воды в кувшин и побежала в долину. Окропила своих окаменелых братьев, а потом и все остальные камни. И тут стали камни живыми людьми. Все девушку обнимают, благодарят за избавление. Вернулась она с братьями в замок. Там они отломили веточку от дерева красы, набрали кувшин живой воды, сняли клетку с правдивой птицей и отправились домой. Дома посадили они ветку посреди сада, и принялась ветка, и вскоре выросла в большое дерево. Листья на нем сверкают, переливаются всеми цветами, а когда ветерок подует, звучат они неслыханной музыкой. И от этой музыки трава в саду становится зеленее, розы душистее, плоды деревьев сочнее, и даже утренняя роса свежее и ярче. Разлетелась молва о чудесном саде по всем краям. Люди приходили поглазеть на дерево красу и, затаив дыхание, слушали его музыку. Восхищались живой водой, которая все пенилась, бурлила, била ключом из-под дерева, и благоговейно слушали птицу, которая даже то знала, чего никто другой не знал. Прослышал про эти чудеса король и решил сам посмотреть на них. Напрасно отговаривали его повариха с камердинершей. Зачем, мол, тащиться бог знает куда, если и так всем известно, что краше всех садов на свете его королевский сад? Даром, что нет в нем таких диковинок. Но король не дал себя отговорить, сел в карету и поехал. Вот приходит он в этот сад. Там встречают его и ведут к чудесному дереву собственные его дети. А он этого и не знает, и они тоже. Смотрит на них король и думает: да чего же они хороши, здоровые, как рыбки, проворные, как пчелы, щедрые, как земля. Только на них он и глядит. Они для него большее чудо, чем три чудесные вещи. Радостно ему с ними, и никак не может он этой радостью насытиться. Наконец он говорит: «Но побывал я у вас в гостях, а теперь вы приезжайте в королевский мой город и будьте моими гостями». Братья с сестрой согласились, и когда через несколько дней прикатила за ними карета, они сели в нее и поехали. В королевском городе перед собором карета вдруг остановилась. Кучер подошел к зарешеченному окошку и плюнул в него. «Зачем ты это сделал?» — спрашивают его те, что в карете сидели. — Таков королевский приказ. В этой темнице сидит бывшая королева, которая вместо детей рожала одних щенят да котят. Поэтому каждый, кто проходит мимо, должен в нее плюнуть, иначе его ждет суровое наказание. — Мы этого делать не станем, — говорит старший брат. «Это почему же?» «Потому что эта женщина — мать без детей, а мы дети без матери». И не стали они плевать в окошко. А король сидит в своей зале и ждет, не дождется своих молодых гостей. И тут страж докладывает, что эти два молодца и их сестра ослушались королевского приказа, не стали плевать в окошко и поэтому посажены в тюрьму. «Ну и пусть сидят», — разгневался король. Только этого не хватало, чтобы королевские приказы вдруг не выполнялись. Да, разгневался король. Никак успокоиться не может, все страшатся попасть ему на глаза. Но постепенно гнев его стихает, и вместо него приходит сожаление. О чем-то он сожалеет бесконечно. Кто знает, о чем? Отчего-то щемит у него сердце. Кто знает, от чего? И когда уж ему совсем стало невмоготу, вспомнился ему чудесный тот сад и три чуда в нем, а ведь он их толком и не разглядел, и все-то он думает о той пташке, которая все знает, обо всем правду говорит, а ведь он у нее ничего не спросил. Снова собрался король в тот сад и сразу велел отвести его к дереву красе, к правдивой птице. «Скажи мне, правдивая птица, отчего я места себе не нахожу? Отчего душа у меня болит? Ты ведь, говорят, все знаешь?» Тут запела птица, словно серебряная струна зазвенела. «Жжет, король, твою душу зло, которое ты причинил своим близким людям, людям невинным. Это тайна всей твоей жизни. Несчастный ты человек. Жена родила тебе 3 чудесных детей. Родила тебе 2 сыновей и красавицу-дочку. А сестры-завистницы детей тех украли, бросили в воду реке на милость. Детей твоих добрый человек приютил, вырастил их в этом саду, сделал из них честных людей со щедрым сердцем. Когда ехали дети к тебе, королю, к родному отцу, отказались они плюнуть в королеву, свою неузнанную мать, и попали в тюрьму по твоему приказу. Оттого-то и болит твоя душа. Пока пташка пела, слезы выступили на глазах у короля. Вытер он глаза, подозвал садовника и стал его спрашивать, кто эти 2 юноши и девушка, чьи они дети? Отвечает ему садовник: «Хоть и люблю я их, как родных детей, только я им не отец. Но мое счастье подарила их мне река, сначала мальчиков, а потом и девочку. И было это как раз тогда, когда случилась война с соседним королем». Тут король обнял садовника, как родного брата, набрал кувшин живой воды и поспешно вернулся в королевский свой город. Перед собором велел он остановиться и отпереть темницу. Вошел король и упал на колени перед своей женой, которая уже ни стоять, ни сидеть не могла, а лежала без сил на камнях, 1000 раз оплеванная, с головы до ног. Взял король кувшин с живой водой и обмыл ею королеву, и словно рукой сняла с нее годы страданий. Стояла она перед ним молодая и прекрасная, как когда-то. Рука об руку вышли они из темницы и поехали к своим детям. Радость их нельзя никакими словами описать. Дети то мать обнимут, то отца, глядят в глаза друг другу, не наглядятся, слушают друг друга, не наслушаются. А когда насытились они радостью встречи, король велел тайно отвести их во дворец. В тот же день созвал он королевский совет и пригласил на него повариху с камердинершей. «Хочу я с вами посоветоваться», — сказал король. «Скажите мне, какой кары заслуживает тот, кто посылает на смерть невинных людей?» Советники советовали то одно, то другое. Наконец отозвалась повариха: «Я бы такому человеку то присудила, что он сам сделал невинным людям». «Сама себе ты вынесла приговор», — сказал король, — «себе и своей сестре. Потому что вы и есть те злодейки, которые бросили моих детей в реку, а их мать тяжко оклеветали. Тоже будет и вам». Заколотили повариху и камердинершу большой ящик и бросили в реку. А река гудит, сердится, ни одна волна не хочет тот ящик нести. Тут же швыряет его другой волне, летит ящик вниз по реке и, наконец, попадает в синее море. Но и там волны его не принимают, злобно отбрасывают его от себя. Так он и носится по сей день по широкому морю. А король с королевой и 3 детьми стали жить в счастье, какого они до сих пор не знали. Садовника они богато наградили, а когда он состарился и не в силах был больше работать, взяли его во дворец, доживать свой век рядом с ними. 3 чудесные вещи король велел перенести в королевский сад. Дерево краса растет посередине сада. Бурлит, кипит, пенится у его корней живая вода. А правдивая птица живет в золотой клетке на нижней ветке. И о чем ее не спросит, все она знает, все скажет.